Поиски Аверроэса. Эпиграф. Полагая, что трагедия есть не что иное, как искусство восхваления. Эрнест Ренан. Аверроэс. Абуль Галит Мухаммед ибн Ахмед ибн Мухаммед ибн Рушт. Целый век шло это длинное имя к Аверроэсу через Бен Раисте Авенриса и даже через Абен Рассада и Филиуса Росадиса. Писал 11-ю главу трактата «Тахафутуль Тахафут» — «Уничтожение уничтожения», в котором утверждается, вопреки мнению персидского аскета Газали, автора Тахафут-уль-Фаласифа, опровержение философов, что божеству ведомы лишь общие законы Вселенной, то, что касается видов, а не индивидуума. Писал он с неспешной уверенностью справа налево, строя силлогизмы и соединяя звеньями длинные абзацы, и он все время чувствовал, как дыхание благоденствия вокруг себя свой прохладный и просторный дом. В недрах сиесты хрипло ворковали влюбленные голуби, из невидимого патио подымало журчание фонтана, и Аверроэс, чьи предки были уроженцами аравийских пустынь, всей плотью своей ощущал благодарность за присутствие воды. Ниже располагались сады Уэрта, еще ниже неуемный Гвадалквивир, а дальше любимый город Кордова, столь же светлый, как Багдад или Эль-Каир. Город, подобный сложному и утонченному музыкальному инструменту, а вокруг это Аверроэс тоже чувствовал. Простиралась до горизонта земля Испании, на которой не так-то много всего, но зато каждая вещь расположилась прочно и навеки. Перо бежало по странице. Доводы цеплялись один за другой, доводы неопровержимые, однако блаженное состояние Аверроэса омрачала одна небольшая забота. Причиной был не Тахафут, труд, в общем, случайный, но проблема из области филологии, связанная с монументальным произведением, которое должно было оправдать его бытие перед человечеством, то был комментарий к Аристотелю. Этот грек, источник всяческой философии, был ниспослан людям, дабы научить их всему, что только возможно знать, истолковать его книги, как улемы толкуют Коран, было нелегкой целью Аверроэса. История знает немного таких прекрасных и возвышенных фактов, как этот подвиг врача-араба, посвятившего себя мыслям человека, от которого его отделяли 14 веков. К трудностям существа дело надо добавить, что Аверроэс, не знавший сирийского и греческого языков, работал над переводом перевода. Накануне работу остановили два неясных ему слова в начале поэтики. Этими словами были «трагедия» и «комедия». Он встречал их много лет тому назад в третьей книге риторики. Никто в областях ислама не мог догадаться, что они означают. Тщетно листал он страницы Александра Афродисийского. Тщетно сличал версии несторианина Хунайна ибн Исхака и Абу-Бишра Матты. Два этих загадочных слова испещряли текст поэтики. Опустить их было невозможно. Аверроэс отложил перо. сказав себе без особой уверенности, что мы часто ищем то, что рядом лежит,